снова теплый ветер скор дарил любовь. Как будто слышу я свой двор и голоса, и мамин мягкий разговор. Я дома вновь, и запах мяты будто дразнит мою кровь. А море бросит щедро к ногам мечты. Мне кажется, что для меня стоят мосты. Замедлю шаг, чтоб полной грудью сделать вдох. Мне столько нужно рассказать тебе без слов. О, море, море мой, мальчиком любил босым бежать и не боялся падать, чтобы вновь вставать. А утром успокоит свежесть берегов любовь тебе всегда из самых лучших слов.